Инвай. Интерлюдия. В вашем квартале вы должны быть в первых рядах тех, кто может вырубить электросеть северо-востока. Инакомыслящие East Village Users с гордостью объявляют первый ежегодный шабаш волков-оборотней. Шабаш начнется в 3 часа дня 19 августа 1970 года. Давайте еще раз испытаем надежность электросети. Включите все электроприборы, какие только сможете достать. Помогите компаниям по производству и распределению электроэнергии улучшить их финансовые отчеты. Потребляйте столько энергии, сколько сможете, и даже больше. Но и в этом случае изучите возможность потребить еще хотя бы чуточку. А для этого включайте электронагреватели, кондиционеры, другие приборы, потребляющие много электроэнергии. Включив холодильник на максимум и оставив его дверцу открытой, вы сможете охладить большую квартиру, что весьма забавно. Вечером дня кутежа потребления мы соберемся в центральном парке, чтобы побыть на Луну. Включайте все, штепсели в розетки, вырубайте электросеть. Больницы и подобные им учреждения предупреждены, что им следует принять соответствующие меры предосторожности. Инакомыслящие East Village Users, июнь 1970 года. Подпольная листовка. В ясный день видно далеко. Отсюда, с верхнего этажа административного здания ядерного комплекса Сан-Хоакин, главному инженеру Барри Прайсу, было отлично видно огромное, похожее на ромбовидное блюдце пространство, которое когда-нибудь станет морем, а пока является калифорнийским сельскохозяйственным центром. Долина Сен-Хоакин протянулась отсюда на 200 миль к северу и на 50 миль к югу. На низком холме, на 20 футов поднимающемся над совершенно плоской долиной, возвышался незаконченный ядерный комплекс. Этот холм был самой высокой точкой во всей видимой отсюда местности. Даже в эти утренние часы была заметна суматоха деловой активности. Строительные бригады работали в три смены. Они работали по ночам, по субботам и воскресеньям. И будь на то воля Барри Прайса, они бы работали и на Рождество, и на Новый год. Совсем недавно закончен реактор номер один и сделан неплохой зачин для номера второго. Начато литье котлованов для номеров третьего и четвертого. Но все идет не так, как надо. Номер два закончен, но законники запустить его не разрешают. Его письменный стол завален бумагами. Волосы Прайса всегда очень короткие. Узкие усы щеголевато подстрижены. Одет он почти всегда в то, что его бывшая жена называла инженерной униформой. Брюки цвета хаки, рубашка с эполетами, цвета хаки. Туристская куртка, тоже с эполетами, опять же цвета хаки. На поясе болтается микрокалькулятор. Когда волосы Прайса были еще сплошь темными, это выполнялось не всегда. В нагрудных кармашках карандаши, а в специальном кармане куртки неизменный блокнот. Когда приходилось, теперь все чаще, присутствовать на судебных заседаниях и служебных разборах, устраиваемых мэром Лос-Анджелеса и его советниками по энергетике и охране окружающей среды, давать показания перед Конгрессом, комиссией по ядерной промышленности или комиссией по соблюдению государственного законодательства, Прайс очень неохотно надевал свой серый фланелевый костюм и галстук. Но возвращаясь в родные пенаты, он тут же радостно облачался в свое боевое одеяние. И будь он проклят, если станет переодеваться ради каких-то посетителей. Кофейная чашка уже совершенно пуста, поэтому последняя отговорка отпала. Он включил интерком. «Долорес, я уже готов принять пожарников». «Их еще нет», сказала Долорес. Передышка, хоть ненадолго. Ненавидя то, чем вынужден заниматься, он снова занялся бумагами, пробормотав про себя. Я инженер, черт возьми. Если бы я хотел тратить свое свободное время на официальные бумаги или на суды, то стал бы юристом или профессиональным преступником. По нарастающей сожалению, что он взялся за эту работу. Он специалист по энергетике, причем чертовски хороший специалист. Он доказал это, став самым молодым главным инженером Пенсильванского завода Эдисона, а также руководя Милфордовским ядерным комплексом, добившись максимальной эффективности и рекордного для всей страны уровня безопасности. Он сам стремился получить свою нынешнюю должность. Хотел, чтобы ему поручили Сен-Хоакин. И заполучил его. Великолепный комплекс. 4000 мегаватт электроэнергии, когда проект будет завершен. Но он профессионал в том, чтобы строить и руководить, а не давать объяснения. Он хорошо знает, как иметь дело с техникой, а также с конструкторами, строителями, монтажниками силовых линий и электриками. Его энтузиазм в области всего, что относится к ядерной энергетике, передавался тем, с кем он работал. «И что из этого получилось?» – подумал он. «Теперь я все свое время трачу на эти бумаги». Вошла Долорес. В руках более чем важные, весьма настойчивые документы, на которые необходимо отреагировать. Все они касаются отчетности, и все исходят от людей, достаточно высокопоставленных, чтобы отрывать от работы главного инженера. Он взглянул на кипу документов и памятных записок, положенных Долорес в ящик для входящей документации. «Смотри-ка», – сказал он, – «и ведь каждая бумажка здесь – дело рук политиканов». Долорес подмигнула. «Илигити именон комбарудум. не позволяя ублюдкам растоптать себя. Барри подмигнул в ответ. «Все не так просто. Пообедаем?» «Конечно». В ее быстрой улыбке промелькнуло недвусмысленное обещание. Его охватило возбуждение. Барри Прайс спит со своей секретаршей. «Полагаю, — подумал он, — узная об этом наверху, весь департамент, пожалуй, перевернулся бы вверх дном. Ну и черт с ним». Мир обрушился на него. Здание загудело от вибрации турбин. Ощущение, порождаемое мегаваттами, вливающимися в сеть электроснабжения. Мегаваттами, насыщающими Лос-Анджелес и его индустрию. На самом же деле ничего этого не было. Турбины в прямоугольном здании внизу, под ними, были прекрасными машинами, вершины человеческой изобретательности, чудо инженерии, весящие сотни тонн и сбалансированные до микрограммов, способные вращаться с фантастической скоростью и при этом совсем не вибрировать. Почему же люди никак не могут осознать это? Почему не всем дано понять красоту замечательных машин, великолепие машин? «Приободритесь», — сказала Долорес, как бы прочитав его мысли. «Бригады работают. Может быть, как раз сейчас заканчивают». «Ну разве не стоило бы заявить об этом широкой публике?» – произнес Барри. «Нет, пожалуй, все же не стоит. Чем меньше о нас сообщают, тем лучше для нас. Здесь все шиворот на выворот». Долорес кивнула и подошла к окну. Взгляд ее перенесся через долину Сен-Хоакин по направлению к Темблор-Рейндж, в 30 милях отсюда. В ближайшие дни... Да, мысль об этом радовала. Южная Калифорния должна быть обеспечена электроэнергией, а с истощением запасов природного газа остаются только две возможности. Либо уголь, либо ядерная энергия. Но сжигая уголь, взамен получаешь дым, туман и смог. «У нас лишь один путь», — говорил Барри. «И каждый раз, когда мы получаем ассигнование, или когда раздается голос в нашу поддержку, это выигрыш. Сообщения о наших успехах должны получать все законники и политиканы». Он знал, что проповедь эта бесполезна для верующих в иных богов. Но она помогала ему разговаривать с теми, кто мог испытывать к проекту симпатию, с понимающими. На столе загорелась лампочка, и Долорес, вспыхнув на прощание, с улыбкой поспешила к двери, приветствовать очередную делегацию. Барри собрал все свои силы. Еще один долгий трудный день. Лос-Анджелес. Суматошные утренние часы. Машины движутся беспрерывными потоками. Несмотря на Санта-Ану, дувшую прошлой ночью, легкий смог и запах выхлопных газов. С побережья клочья тумана, рассеивающиеся под порывами теплого ветра, дувшего с материка. В эти суматошные утренние часы дороги обычно переполнены, но вовсе не бестолковыми водителями. Большинство ездят одним и тем же маршрутом в одно и то же время каждое утро. В них уже заложена программа. Вот полюбуйтесь, машины подъезжают, строго соблюдая заведенный порядок, и отъезжают, точно в соответствии с этим порядком. Эллен не однажды уже подмечала это. Несмотря на комиксы, благодаря которым над калифорнийскими водителями смеялся почти весь мир, порядок на шоссе они соблюдали много лучше, чем водители, которых Эллен видела в любом другом месте. Это означало, что для вождения машины не требовалось слишком много внимания. К тому же, в ней тоже была заложена программа. Сложившийся шаблон теперь изменялся у нее редко. 5 минут на чашку кофе, последнюю перед выездом на шоссе, чашку поставить на маленькую подставку, оставшуюся от Уитни, еще 5 минут на возню с гребенкой. Теперь она уже достаточно проснулась, чтобы делать какое-то дело. Теперь 30 минут, чтобы добраться до компании сантехнического оборудования Корригана, город Бирбанк. А за это время можно успеть многое, если работать с диктофоном. Без диктофона Элли не удалось бы совладать с нервами. Ее колотило бы в приступах бешенства от беспомощности при каждом малейшем заторе. «Вторник. Не забыть о деле с водяными фильтрами», – сказал ей ее же голос. «Двое наших клиентов установили эти чертовы штуки, не зная, что там не хватало нескольких деталей». Элли кивнула. Об этом деле она уже позаботилась. Ей удалось утихомирить гнев деятеля, внешне напоминающего баржу, и, по слухам, превращающийся в одного из крупнейших предпринимателей долины. Это показательно. Можно лишиться крупной сделки из-за какой-то рядовой продажи. Она включила перемотку, а затем продиктовала. Вторник. Работникам склада проверить все имеющиеся фильтры. Обратить внимание на наличие всех необходимых деталей. И послать письмо изготовителю. Затем снова перемотала ленту. Эллен Сьюзан Ханкок, 34 года. Она милая, но не очень. Это из-за рук, все время находящихся в движении. Улыбки. Славные, но вспыхивающие слишком внезапно, как сигнальная лампочка. И походки. У нее была привычка обгонять прохожих. Однажды символически ей было сказано. Она обгоняет других в физическом и эмоциональном отношении. При этом не было сказано в интеллектуальном. А если бы и было, она бы не поверила. Однако это в общих чертах было правильно. Ей явно дано стать чем-то большим, чем секретарша. Причем задолго до того, как появилось что-то вроде движения за права женщин, ей удалось добиться немалого. И это, несмотря на то, что пришлось поднимать на ноги младшего брата. Если она и говорила об этом, то только со смехом. Очень уж оригинально выглядела ситуация. Брат заканчивает колледж за счет помощи старшей сестры, но сама она колледж не заканчивала. Брат женился благодаря ее содействию, но сама она замуж так и не вышла. Однако правда и на самом деле была вовсе не в этом. Учеба в колледже была ей просто противна. Хотя иногда, возможно, у Эллины появлялось желание, о котором она никому и не говорила. Поступить в действительно хороший колледж. Поступить туда, где человека учат думать. В таком колледже, может быть, она и смогла бы учиться. Но просиживать в аудиториях, где почасовики читают лекции, основываясь на уже прочитанных ею книгах, да ну его к черту, такое обучение. Так что учебу она отвергла, отнюдь не по финансовым соображениям. Что же до замужества, то просто не нашлось никого, с кем она могла бы ужиться. Она пыталась сделать это с лейтенантом полиции и наблюдала, как он нервничает от того, что живет с ней без разрешения городского управления. Их союз, начавшийся так хорошо, полностью распался меньше, чем через месяц. У нее был еще один мужчина, но у него была жена, уходить от которой он не собирался. Был третий, уехавший на восток в командировку на 3 месяца и не вернувшийся даже по прошествии 4 лет. И был еще. «А ведь я все делала правильно», — говорила она себе, вспоминая. Мужчины говорили ей, что она женщина нервного типа, или что у нее чрезмерная активность щитовидной железы, в зависимости от полученного образования и словарного запаса. И отношения с ней сохранять не пытались. Ум у нее был проницательный, и использовала она его слишком часто. Ей была ненавистна нудная и пустая болтовня. Разговаривала она слишком быстро, а без этого голос ее мог быть приятным. Голос чуточку хриплый от чрезмерного количества сигарет. Уже 8 лет она ездила этим маршрутом. Машинально, не замечая, перестроилась в 4-й ряд. Сделала поворот. Однажды, год назад, она проехала здесь прямо. Свернула в улочку, припарковала машину и отправилась обратно пешком. С интересом изучая лабиринт зданий. Улицы наводили на мысль о спагетти, вылепленных из бетона. Ей было немного неловко. Она воспринимала себя как какую-то растяпу-туристку. Но все равно шла и смотрела. «Среда», — сказала запись. «Робин собирается попробовать уладить то дело. Если это удастся, я помощник менеджера. Если нет, шансов никаких. Вот проблема». От предвкушения возможного служебного продвижения уши и горло Эллин зарделись, и руки задвигались слишком быстро, чтобы править рулем. Но она по-прежнему все хорошо слышала. Ее предназначенный для среды голос говорил. «Он хочет переспать со мной. Ясно, что тогда он не просто острил и заигрывал. Если дать ему отворот-поворот, упущу ли я тогда свой шанс? Должна ли я ради этого ложиться с ним в постель? Или я настолько уже завязла в делах, что не вижу ничего доброго?» «Все это дерьмо», – тихо сказала Эллин. Перемотала ленту и еще раз прослушала эту запись. «Я еще не решила, принять ли от Робина Джестона приглашение на обед. Не забыть бы стереть эту запись. Не хочу, чтобы он сгорел от стыда, если кто-нибудь сопрет диктофон, как было у Никсона». Эллин выключила диктофон, но проблема осталась по-прежнему с ней. И по-прежнему терзала обида, что она вынуждена жить в мире, где приходилось решать такого рода проблемы. Чтобы отвлечься, она стала сочинять текст письма этому мерзавцу-изготовителю, пославшему фильтры без проверки наличия всех деталей. И ей стало значительно легче. Сибирь. Поздний вечер. Закончился трудовой день врача Леонилы Александровны Малик. Последним пациентом была 4-летняя девочка, дочь одного из инженеров научно-исследовательского космического центра, расположенного здесь, в пустынных областях севера Советского Союза. Середина зимы. С севера дует холодный ветер. За стенами больницы громоздятся сугробы. И даже здесь, в помещении, Леонила чувствовала, какая на улице холодина. Холод был ненавистен ей. Родилась она в Ленинграде, так что с северными зимами была знакома. Однако продолжала надеяться, что ее все же переведут в Байконур или даже в Капустин Яр на Черное море. Угнетало ее то, что она вынуждена лечить попавших сюда не по своей воле, хотя, разумеется, не могла изменить этого. Для педиатра работы было здесь совсем немного, кругом снежная пустыня. Но помимо врачебной, она имела подготовку космонавта и продолжала надеяться, что будет назначена в космический полет. Возможно, что уже скоро. Говорят, что американцы готовят женщин-астронавтов. Если выяснится, что американцы посылают в космос женщину, Советский Союз сделает то же самое. И очень быстро. Последний советский эксперимент с женщиной-космонавтом завершился неудачей. Леониле было любопытно, что же на самом деле не поладилось у Валентины. Она была знакома как с самой Валентиной, так и с космонавтом ее мужем. Но ни он, ни она никогда не говорили, почему же ее корабль стал кувыркаться, лишив Советский Союз возможности совершить первую в истории посадку космического корабля при возвращении из космоса. Во время своего полета Валентина была гораздо старше, чем Леонила сейчас. Примитивные тогда были времена, сейчас дела обстоят иначе. Но работы у космонавта по-прежнему немного. Все основные решения принимаются службой наземного контроля. «Глупая система», – подумала Леонила. Ее собратья-космонавты, все мужчины, разумеется, были об этом того же мнения, хотя, конечно, не высказывались вслух. Она вложила в автоклав последний из использованных сегодня инструментов. Собрала сумку. Космонавт или нет, она остается врачом. И куда бы ни шла, брала с собой свой профессиональный инструментарий. На тот случай, если кому-нибудь вдруг понадобится ее помощь. Надела меховую шапку и тяжелое кожаное пальто. Чуть поежилась, слушая, как воет за стенами ветер. В соседнем кабинете работало радио. Передавали новости. Леонила задержалась, слушая. Нечто важное. Комета. Новая комета. Интересно бы узнать о планах ее исследования. Леонила вздохнула. Если для ее изучения будет послана экспедиция, то Леониле попасть в нее не светит. Пилот, врач, инженер системы жизнеобеспечения. Этими профессиями она владеет, но не профессия астронома. Это работа для Петра либо Василия, либо Сергея. И в самом деле дела обстоят плохо. Но интересно. Новая комета. Через 3 миллиона лет после сформирования на планете Земля разразилась беда. Всю поверхность заполнил ядовитый зеленый мутант. Форма жизни, напрямую использующая солнечный свет. Эффективный механизм использования энергии дал зеленому мутанту большое преимущество. Он был силен, сверхактивен, смертоносен. Распространившись везде, завоевав весь мир, он изливал потоки отравляющего воздух кислорода. Свободный кислород сжег прежде доминировавшие на Земле формы жизни. Они превратились теперь в удобрение для мутанта. Примерно в то же время беда постигла эту комету. Ее путь впервые прошел недалеко от черного гиганта. Планета источала жар. Водород и гелий вскипели от инфракрасного света. Затем пути кометы и гиганта разошлись. Вернулось спокойствие. Комета по-прежнему плыла сквозь холодную беззвучную черноту, но несколько уменьшилась, и ее орбита немного изменилась.